В дверях вырос Флар. Вид у него был озабоченный. «Вот вы где!» – сказал он, откидывая со лба непокорную прядь. «Миноли, мастер Робинтон зовет тебя и Лесу. Нужно решить, что делать с этим списком, чтоб ему ни скорлупы, ни осколков. У всех до единого есть вопросы, которые они непременно должны задать Айвасу». Пимур был прав. Большинство людей не поверило тому, что им сказали. Он присел на край стола и отломил кусочек колобка. Боюсь, они не поверят, даже увидев Айвас своими глазами. «Разве можно их винить за это?» – спросила Леса. «Но было бы неразумно тратить драгоценное время Айваса на то, чтобы вразумлять неверующих. Да и наше время тоже дорого. Нужно посовещаться». Джейнси вскочила, сообразив, что она здесь лишняя. «Нет, дитя мое, останься. Не будем же мы совещаться прямо сейчас». Леса насмешливо фыркнула. «Когда все носятся, как угорелые. Принеси-ка еще Клай еды. Флар, тебе тоже не мешает подкрепиться». Предводитель Бендена небрежно махнул рукой. «Сейчас мне некогда, слишком много неотложных дел», — сказал он и все-таки положил в рот еще кусочек колобка. «Надеюсь, ты все же сделаешь перерыв, чтобы поесть?» — извительно осведомилась Леса и, взяв Флара за плечи, заставила опуститься на ближайший стул. Потом положила перед ним недоеденный колобок и налила Кла в свою чашку, добавив сладкого сиропа, как он любил. «Ты ведь совсем не спал. Если не поешь, то от тебя не будет никакого толка. Так кто тебе докучает? Разве нам не хватает лордов-холдеров, главных мастеров и предводителя вееров, чтобы получить большинство?» «Кто докучает?» — повторил Флар. «Да все до единого лорды-холдеры и главные мастера, которых мы не сумели запихнуть сюда вчера». Он скинул руки, выражая высшую степень возмущения. «Но ты, разумеется, объяснил им?» «И не только я», — раздраженно перебил ее Флар. «Мы все пытались хоть что-то им объяснить. Конечно, среди нашей знати попадаются весьма обидчивые натуры. Только можно подумать, что мы нанесли личное оскорбление каждому, кого не позвали вчера». Он откусил от колобка и, запив его большим глотком кла, сердито нахмурился. «Больше всех почему-то жалуются те, кто нисколько не интересовался этой посадочной площадкой. Теперь они запели совсем по-другому». Леса изумленно взглянула на супруга. «Но откуда они узнали?» Лар иронически усмехнулся, покосившись на Миноли. «Попробуй угадать». Молодая орфистка застонала и закрыла лицо руками. «Снова эти мерзкие файры!» – возмущенно вскинулась Леса. «И, конечно, все любопытные прибыли на драконах». Лар поморщился и снова откинул прядь со лба. «Зря я придал каждому цеху и холду постоянного всадника. Теперь лорды и мастера пользуются любезностью драконов, как будто это обычные скакуны». «Что делать? Нет худа без добра. Зато мы наладили отношения с холдами и цехами. Пусть иногда это и играет против нас. И все же необходимо, чтобы все лорды и главные мастера лично познакомились с Айвасом. Среди них найдутся упрямцы, которые все равно будут отрицать даже то, что видели собственными глазами и слышали собственными ушами. Но раз уж они явились, пусть посмотрят». «Явились, не запылились», – беспечно проговорил Флар, беря второй колобок. Сибел впускает их партиями по нескольку человек и прерывает встречу, как только возникает потребность обсудить с Айвасом какой-нибудь неотложный вопрос. Большинство расходится, качая головой и стараясь не выказать своего потрясения. «Но истинную ценность Айваса понимают единицы». Он стукнул кулаком по столу. «Стоит мне подумать, кем мы когда-то были и что имели, и кем мы снова можем стать с помощью этой машины». Леса усмехнулась, наблюдая эту внезапную вспышку. «Если верить Айвасу, даже посадочная площадка строилась не один день, мой дорогой». Она стала поглаживать мышцы буграми, напрягшиеся на плечах Флара. «Ешь спокойно. Нам и раньше приходилось убеждать неверующих. Сумеем справиться и теперь». Нагнувшись, она поцеловала его в щеку. На губах Флара появилась улыбка. «Я смотрю, уж со мной ты, как всегда, сумеешь справиться». Леса наградила его укоризненным взглядом и, вернувшись на место, взялась за недоеденный колобок. «И в мыслях не было, душа моя», — сказала она, лукаво блеснув темными глазами. Снаружи недоверчиво фыркнул Немент, и госпожа Бендена мысленно приказала: «Не смей портить мне всю игру». «Я и не собирался», — сонно ответил Бронзовый. «Здесь так славно греет солнышко». Рамота подтвердила его слова. В дверях появился Сибел и, кивнув вождям Вейра, поманил к себе Миноли. «Мастер Бентон хочет, чтобы Миноли включили в список. В качестве предводителя Вейра будет выступать Интон». Орфис взял последний колобок, задумчиво поглядел на него и откусил сразу половину. Прожевав, он сообщил. «Фондарел поймал Дженсис по пути на кухню. Хочет, чтобы она ему срочно что-то начертила, так что придется отправить за едой и кла кого-нибудь другого». Затем Сибел обвел взглядом просторную комнату. «А хороший получился зал для собраний», – похвалил он и, обняв Миноли за плечи, вышел в коридор. Леза украдкой взглянула на супруга. Флар, дожевывая колобок, ответил ей улыбкой и принялся за красный плод. «А ты-то сам уже в списке?» – спросила Миноли Сибела, когда они покинули комнату. Озорно усмехнувшись, он привлек ее к себе, и супруги весело зашагали в ногу. Бесчетный раз Сибел порадовался своему счастью. Миноли с ним. Он знал, что частица ее сердца принадлежит мастеру Робинтону. Но ведь и в его сердце живет любовь к учителю, а с ней и бесконечная верность и преданность. Однако Миноли – это совсем другое. В ней вся его жизнь. «Сколько нам еще ждать?» – недовольно осведомился Атерел лорд Телека, когда орфисты проходили мимо него. «Комната тесная, мой господин. Кроме того, сегодня предстоит очень многое сделать», – умиротворяюще проговорил Сибел. «Маленькая это маленькая, а Фондарел и другие ремесленники сидят там часами. А теперь он еще и девчонку туда привел, свою внучку», – брюзгливо посетовал Этерел. «Если бы ты, лорд Этерел, умел так же безупречно копировать чертежи, как она», – заметила Миноли, – «ты тоже наверняка оказался бы там». Она недолюбливала старого ворчуна с тех пор, как тот с пеной у рта выступал против присвоения и звания мастера. Атерел метнул на нее злобный взгляд. Стоявший рядом лорд Таранас из Холда Бенден прикрыл рот ладонью, пряча усмешку. Наконец, скривив губы, телекский владетель пробормотал. «Ты ведешь себя вызывающе, юная девица, недопустимо вызывающе, и тем порочишь свой цех». Сибел смерил его долгим уничтожающим взглядом и втолкнул Миноли в комнату. Внутри было жарко и душно, стулья стояли так тесно, что Миноли удивилась, как Джейнсис, Пьемур, Терри и еще один кузнец, которого она не знала, умудрялись чертить. Над ними навис Фондарел. Антон стоял, прислонясь к дальней стене. Внезапно она заметила экран, и на нем изображения незнакомых предметов, причем такие четкие, как будто сами эти вещи каким-то невероятным образом попали в Айвас, и он их увеличил. «Теперь, когда мы выполнили соединение с модулем F322PX», произнес глубокий, прекрасно поставленный баритон, и Миноли, пораженная, задохнулась. Она стала оглядываться по сторонам и поймала улыбку Сибела. Похоже, супруг забавлялся ее попытками обнаружить источник незнакомого голоса. «Цепь замкнута», — закончил фразу Айвас. «Добавьте эту панель к тем, что уже установлены в наш блок, и возвращайтесь ко мне, я объясню, что делать дальше». Все четверо послушно вышли, приглушенно переговариваясь.